Обратно ребята возвращались другим путем, чтобы осмотреть район, прилегающий к лагерю с востока. Однако лучшего поля они так и не нашли. 11 февраля. При абсолютном штиле мы прошли на юг 8 миль. Женя приготовил какао и подогрел гречневую кашу. Все мы плотно позавтракали. Снова нет связи с Мурманцем. Это нас тревожит. Может быть, с ним что-нибудь случилось? Он вел себя во льдах весьма смело, забирался вглубь ледяных полей далеко от кромки. Для деревянного бота это небезопасно. Кренкель занялся осмотром и ремонтом ветряка, чистил щетки, кольца, крылья. После этого мы вдвоем с Эрнстом пошли осматривать льды в нашем районе. Картина изумительная. Мы разглядывали отдаленную панораму сурового скалистого берега Гренландии, покрытого ледниками, увидели огромные смерзшиеся куски льда, словно прошедшие сквозь гигантскую мясорубку. Будет хорошо, если льдина подойдет поближе к берегу. Мы сможем сфотографировать горы Гренландии. Когда вернулись в лагерь, Эрнст связался с радиостанцией Таймыры. К этому времени вернулись с разведки Женя и Петя. Они тоже восторгаются арктическими пейзажами. Датская радиостанция снова предложила нам свои услуги, но Кренкель поблагодарил и отказался. Все время падает давление барометра. Недолго нам пришлось отдыхать. Скоро, очевидно, задует ветер. Я сыграл в шахматы с Петровичем и сел писать дневник. При морозе в 22 градуса трудно держать карандаш в руке, но я заставляю себя. Надо быть крепким до конца и записывать все события. По радио сообщили, что кинооператоры выехали в Севастополь для съемок жизни и быта моих родных, отца и братьев. Сохранились ли еще трущобы, в которых протекло мое невеселое детство? Ведь в Севастополе, как и по всей нашей стране, идет большое строительство. Кинооператоры выехали также в Днепропетровск, на родину Петра Петровича. Луна начала прятаться от нас, облака закрывают ее. Это вызывает досаду, потому что без Луны нам трудно работать. На материке говорят, что Луна нужна только для влюбленных, но нам здесь она нужна еще больше. 12 февраля. Ночь прошла при полном штиле, утром Теодорыч поднял всех криком «Огонь на горизонте!». Я сомневался в правильности его открытия, но все же вылез из мешка. Дело в том, что такие огни на горизонте смущали нас уже раза три, и всегда оказывалось, что это близкие к горизонту звезды, случайно выглянувшие в прорывах облаков. «Не могут же звезды гореть полтора часа на одном месте», — убеждал меня Эрн. Я этот огонь давно уже вижу, но все сомневался, не хотел будить. Посмотри, Дмитрич, по-моему, это прожектор Таймыры. Петрович и Женя проснулись. Мы вылезли из палатки и увидели на востоке огонек. Женя навел на него теодолит и подтвердил, это не звезда. До сих пор мы представляли себе корабли, идущие к нам, лишь точками на карте. Как приятно было теперь увидеть свет прожектора. На Таймыре будто почувствовали наше настроение и начали водить прожектором по горизонту. Эрнст сообщил по радио на ледокольный пароход, что мы видим его огонь. На Таймыре наше сообщение вызвало всеобщее ликование. «У нас очень хороший корабль, очень крепкий», — говорил нам по радиотелефону капитан Таймыры. «Я надеюсь подойти к вам поближе. До скорого свидания». Мы условились с Таймыром, что вечером зажжем факел, а на корабле ответят нам прожектором. Я пошел с Кренкелем на высокий торос, рассчитывая увидеть дым Таймыра. Петровичу и Жене дали задание идти в противоположном направлении. Но дыма мы не увидели. Ермак, как сообщили нам по радио, пробивается сквозь льды Финского залива. Я готовил обед на примусе, но горелка плохая, поэтому свое кулинарное дело я закончил на паяльной лампе. За обедом согрелись и успокоились, а то от холода всех трясло. Как было условлено с Таймыром, Я зажег огонь.